Николай Иванович Путилов был уже далеко не молод и многое пережил в своей жизни. Он успел побывать моряком, чиновником, изобретателем, инженером и одним из самых известных в России предпринимателей. Именно ему удалось совершить невозможное – организовать во время несчастной Восточной войны постройку нескольких десятков мелкосидящих канонерских лодок и тем самым спасти Петербург от нападения англо-французской эскадры. И все это за одну зиму. В общем, его недаром почитали за гения, причем как в промышленных, так и в правительственных кругах. Он привык быть в центре внимания, подавать идеи, инициировать проекты и принимать после их воплощения вполне заслуженные восторги, но сегодня и сам был впервые за много лет изумлен. Сидящие перед ним два молодых человека рисовали такие перспективы, от которых захватывало дух. К тому же весь его опыт говорил о том, что это не пустые прожекты, коих он повидал во множестве. Нет, воплотить в жизнь их замыслы было вполне возможно. Он это знал, чувствовал. Одного из них он хорошо знал. Владимир Степанович Барановский был известным изобретателем и фабрикантом, а вот второй, выше среднего роста, худощавый, с небольшими усами, придававшими ему немного фотоватый вид, усиливающийся хорошо сшитым костюмом, кричащими лаковыми туфлями с штиблетами и развязными манерами. Однако крепкие руки и широкие плечи прямо указывали на недюжинную физическую силу и умение работать, свидетельствовали скорее в его пользу. И взгляд. Взгляд человека, многое повидавшего и при этом знающего себе цену. «Как вы сказали, вас зовут?» Дмитрий Будищев еще раз представился тот, отчего-то снова пропустив отчество. «А по батюшке?» «Дмитрий Николаевич», – поспешил поправить товарища Барановский. «Ах, да, как же, это ведь трелями от ваших звонков переполнен весь Петербург». «Совершенно верно». «Любопытно. Что именно?» «Видите ли, молодой человек, я справлялся у специалистов по поводу вашей продукции и, надо признаться, получил весьма лестный отзыв. Вы, походя, внедрили несколько довольно оригинальных новинок, которые, будучи применены в ином месте, могли бы принести немалые дивиденды». «Да, я такой», – пожал плечами Дмитрий. «А в чем дело?» «Вы хоть и начинающий, но очень перспективный гальваник. Уверен, что Siemens предлагал вам прекрасные условия за переход к нему, но вы отказались. Нет-нет, я не осуждаю. Это делает вам честь». «Тогда что?» «Почему пушки?» «Не только». «Ах, да, эти ваши митральезы, но это все равно». «Итак, почему?» «Все просто. Что бы ни придумали ученые и изобретатели, это все равно станет оружием. Так уж люди устроены. Вот без чего мы не можем обойтись? Правильно, без хлеба. Но чем пашут землю наши крестьяне? Сахой, как при царе горохе. Даже плуги редкость. Что уж тут о паровых молотилках толковать или еще каких машинах. А вот оружие – это да. Когда придумали первую саху, воевали еще дубинами, а сейчас посмотрите. Пушки, броненосцы, мины, винтовки, митральезы. И они с каждым годом все мощнее и скорострельнее, а в деревне все по-прежнему». «Да уж», усмехнулся Путилов, «в этом вы правы. А если пушки скорострельнее и мощнее, стало быть, снарядов к ним нужно будет все больше, и стоить они будут дороже». «Но пушка конструкции Владимира Степановича, насколько мне известно, не снискала симпатий у военного ведомства». «Все так», – нервно кивнул Барановский, – «но видите ли...» «Во-первых, она немного опоздала», – грубовато перебил своего компаньона Будищев. Во-вторых, она слабовата. И что же вы предлагаете? Линейку орудий, основанных на единой конструкции на любой вкус. Пушки калибром вместо имеющихся 2,5 дюймов 76, 85, 105 и так до 122 или даже 152 мм. Вдобавок к ним легкие и не очень гаубицы на таких же станках. Это позволит сэкономить, сразу же ухватил суть Путилов. Вот-вот, генералы это любят. А вы воевали? Немножко. И в каких же чинах обретаетесь? О, тут все круто. Цельный унтер 138-го Болховского полка в отставке с правом ношения мундира, но без пенсии. Дмитрий Николаевич, поспешил вмешаться Барановский, кавалер 4 знаков отличия военного ордена. Бантист, значит, протянул Николай Иванович. А не тот ли вы солдат, что вместе с Ниловым на шутке турецкий пароход взорвали? Было дело. «Однако! А что же вам остаться на службе не предлагали?» «Предлагали. Отказались?» «Отказался. Занятно. А теперь, значит, митральезу собственной конструкции изобрели?» «Да. И с ней, как и с пушкой Владимира Степановича, пришли ко мне. Кстати, а почему ко мне?» «Ваше превосходительство», – начал было Барановский, – «в надежде на благосклонное внимание...» «Погодите, любезный», – прервал его Путилов. «Мне интересно, как это сформулирует ваш компаньон». «Ну а кому еще?» – простодушно усмехнулся Будищев. «Вы и к великому князю вхожи, и государь вас ценит. Пока мы будем в передней ожидать, вы в любой кабинет ногой дверь откроете». «Ха-ха-ха-ха-ха!» Искренне рассмеялся предприниматель. «А вы прямолинейны, хотя при этом не лишены логики и известного шарма. Но ведь и в деньгах потеряете, не боитесь?» «Треть от миллиона», – не задумываясь, отвечал Дмитрий. «Это 333 тысячи, а 100% от нихрена – это нихрена!» «Согласен, и все же боюсь без удачного военного опыта вашу митральезу будет трудно протолкнуть на вооружение. А я предлагал Владимиру Степановичу подарить Скобелеву пару наших пулеметов». «Подарить? Конечно. Он бы их все равно с собой в Среднюю Азию потащил. Ему помощь, нам реклама». «А вы весьма оригинально мыслите», – похвалил Путилов и обернулся к Барановскому. «И что же вы отказались?» «Не все так просто, ваше превосходительство», – смутился тот. «Эпопея с моими пушками со всей ясностью показала, что для успешных войсковых испытаний необходимы хорошо обученные расчеты, в совершенстве знающие вверенную им технику и вместе с тем хорошо представляющие себе, в чем новизна тактики применения оружия. Без этого, по меткому выражению Дмитрия Николаевича, они будут как обезьяна с гранатой». «Как вы сказали?» – расхохотался Николай Иванович. «Нет, ей-богу, вы мне положительно нравитесь. Но зачем же дело стало?» «Так ведь единственный человек, досконально знающий то и другое, это сам господин Будищев, а его в армию калачом не заманишь». «Калачом такого молодца не заманить», – согласился Путилов. «А если чином?» «Ну и на кое-то мне», – насторожился Дмитрий. «Эх, молодой человек», – вздохнул умудренный опытом действительный статский советник. «Поверьте мне, в нашем с вами богоспасаемом отечестве еще очень долго судить о человеке будут не по его достоинствам, а по имеющемуся у него чину. Курица не птица, прапорщик не офицер». «Верно», – не стал спорить Путилов. «Только кто тогда унтер?» «Вообще никто», – скрипнул зубами Будищев. «Вот именно. Так что, подумаете? А можно деньгами?» «Ха-ха-ха-ха!» – снова зашелся Николай Иванович. «Можно! если докажете перспективность вашего, как вы сказали, пулемета. Хорошее название, русское и потому понятное. Так вот, если вы докажете перспективность вашего пулемета, это самым благоприятным способом скажется на вашем состоянии, финансовом, разумеется. И вы сможете добиться принятия Дмитрия Николаевича на службу в офицерском чине? Недоверчиво спросил Барановский. У меня есть кое-какие возможности, туманно ответил патриарх русской промышленности и загадочно улыбнулся. Вернувшись в Петербург, Дмитрий буквально атаковал компаньона своими предложениями. Причем они касались всех сторон их совместной деятельности, от гальванической мастерской до пушек. «Ну, сам посуди, Владимир Степанович, ты пушку военному ведомству продал, да и все права у них. А какую пушку, напомни?» «Полевую скорострельную 2,5-дюймовую», начал тот, но Будищев сразу же его перебил. «А ты им сделай точно такую же, но 3-дюймовку». «Но это же нечестно! А начет на тебя делать за снаряды, которые сами же и испохабили, честно?» «Это совсем другое». «И я тебе совсем другое предлагаю. Вот помяни мое слово, будущее за 76-миллиметровыми пушками, и снарядов к ним нужно будет немерено, и с каждым разом они будут стоить все больше и больше». «Положим, ты прав, но казна уже выкупила у меня привилегию. Внеси изменения, ствол чуть длиннее, затвор пусть в другую сторону открывается, станины раздвижные, да мало ли, ты у нас инженер или где?» «Никак не привыкну к твоей манере общения», – обреченно вздохнул Барановский. «Но это лирика. Допустим, я сделаю так, как ты говоришь, но приемка орудия на вооружение – не такое простое дело. Нужно иметь лохматую лапу», – закончил за него компаньон. «И где же мы такую найдем?» «Идем к Путилову». «Ты серьезно?» «Как никогда. Круче него в этом бизнесе сейчас никого нет. И с великим князем, а не Вась-Вась. Если кто и протолкнет твои пушки и наш пулемет на вооружение, так только он». «Погоди, а ты понимаешь последствия? Ведь тогда надо брать Путилова в долю». «Да и фиг с ним, армия у нас большая, и если с каждого проданного пулемета он нам по десятке отстегнет, мы лет за 10 в миллионщики выйдем, причем продвижение и принятие на вооружение будет его геморроем, а не нашим, и это не считая экспорта». «А мы чем будем заниматься?» «Счастливое будущее строить». «В каком смысле?» «В прямом. Знаешь, что необходимо для счастливой жизни?» «Не уверен», – осторожно отвечал Барановский, обоснованно ожидая подвох. «Электрификация и телефонизация всей страны», – внушительно ответил Будищев, скромно опустив советскую власть. «Ты уверен?» «Зуб даю». «Нет, это невыносимо. Ну как тебе не стыдно за этот ужасный жаргон?» «Эх, дорогой мой», – улыбнулся Дмитрий, – «невыносим только мой мозг, поскольку даже дражайшей Гедвиге Генриховне не получается его вынести». «Кстати, как она?» «А что ей сделается?» – отмахнулся компаньон. «Расширяет производство. Я для ее мастерской еще 3 зингеровские машинки выписал из Америки». «Кланяйся ей от нас с Паулиной Андреевной». «Все непременно». Шутовски поклонился Дмитрий, но тут же посерьезнел и испытующе взглянул на инженера. «Так что мы решили?» «Ладно», – сдался тот. «Попытка не пытка. Не верю я, что из этого выйдет что-то путное, но почему бы не попробовать?» Договорившись с Путиловым, Будищев распрощался с компаньоном и отправился домой. Вернувшись в Петербург, они с Гесси сняли небольшую, но очень уютную квартирку в доходном доме в Машковом переулке. Единственным ее неудобством был выход во двор, а не через парадное, что, впрочем, в глазах Будищева вполне компенсировалось более чем скромной по питерским меркам оплатой. Гедвига Генриховна, как и следовало ожидать, имела на этот счет свое мнение, справедливо указывая, что почтенные господа не ходят в свое жилище через двор. Однако, если подумать, это не имело никакого значения, поскольку клиентов она теперь принимала не на дому, а в собственной мастерской, весьма удачно расположенной между модным магазином и кондитерской. Дела у нее в последнее время шли просто прекрасно. И если раньше услугами мадемуазель Берг пользовались в основном купчихи и жены средней руки чиновников, то теперь среди них все чаще встречались светские дамы самых лучших фамилий. Особенно хорошо шли некоторые предметы женского гардероба, ну, скажем так, не предназначенные для всеобщего обозрения, или, попросту говоря, нижнее белье. Трудно сказать, откуда она брала свои идеи, но бюстгальтеры и укороченные дамские панталоны вкупе с длинными чулками и комбинациями пользовались немалым успехом. Злые языки даже говорили, что основными клиентками популярной модистки были звезды полусвета, сирич высокооплачиваемые куртизанки. Так это или нет, никто доподлинно не знал, а сама она вела дела с большим тактом и даже, я бы сказал, деликатностью. «Господи, да я же со стыда сгорю!» — округлила глаза очередная клиентка, глядя на манекен во всей красе, демонстрирующий новые веяния моды в женском неглиже. «Нет, я решительно не смогу это никому показать». «Зачем же это кому-то показывать?» – улыбнулась Геся. «Разве нельзя одеть это для себя, чтобы просто побаловать?» «Для себя? Конечно! Что за право же предрассудок, будто женщины должны наряжаться исключительно для мужчин? Нет, надо радовать прежде всего себя!» «Вы думаете? Я знаю! Вы не поверите, как преображается женщина, когда надевает на себя подобный наряд. Да, его никто не видит, но она-то знает, что на ней. Ну, а если найдется достойный мужчина, то отчего же и не показать?» «Вы ведь сейчас говорите о муже?» — почти простонала дама. «Исключительно!» — самым честным видом отвечала модистка. «Феерично!» — выдохнула клиентка, подумав про себя. «Вот уж кто не дождется!» «Ну так что будете брать?» «Что? Ах, да, конечно, непременно! Куда прикажете доставить?» «Нет, что вы, а вдруг прислуга развернет или...» «Нет-нет, заверните, пожалуйста, я заберу сама!» «Как вам будет угодно!» В это время в мастерскую через черный ход вошел Дмитрий. Обычно эта дверь была закрыта, но у него был свой ключ. «Здравствуйте, красавицы!» – весело поприветствовал он швей, ставя на столик сверток с конфетами. «Здравствуйте, господин Будищев!» – улыбаясь, прощебетали тени, отрываясь от работы. «Не заездила вас наша эксплуататорша?» «Грех вам такое говорить! Мы за Гедвигу Генрихану день и ночь Бога молим!» «А за меня?» «И за вас!» «Вот и умницы! А это гостинец вам к чаю!» «Благодарствуйте, Дмитрий Николаевич, балуете вы нас!» «Что есть, то есть!» – со смехом согласился тот и направился в комнату для приема клиентов. «Какой мужчина!» – восхищенно прошептала одна из швей, пышная брюнетка с милыми ямочками на щеках, и мечтательно закатила глазки. «На чужой пирожок не разевай роток!» – поспешила опустить ее на землю товарка. «А то в раз вылетишь!» «Нечто и помечтать нельзя», – обиженно отозвалась та и с раздражением на лице принялась за работу. «Привет, милая», – обнял за плечи Гесю Будищев и нежно коснулся губами шеи. «Господи, как ты меня напугал!» – вздрогнула та, но тут же улыбнулась и подставила ему губы для поцелуя. Некоторое время они были заняты друг другом, но затем девушка решительно отстранилась, давая понять, что сейчас не время для нежностей. Дмитрий, впрочем, не стал настаивать, а развалился на предназначенном для клиентов диванчике и широко зевнул. «Что-то я устал!» «Много дел?» – сочувственно поинтересовалась модистка. «Не то слово! Целый день, как совраска, туда-сюда!» «Надеюсь, не безрезультатно?» «Ну что ты! Все очень хорошо!» «Прекрасно! Однако у меня скоро будет посетительница, а посему тебе придется уйти!» «Что, опять какая-нибудь титулованная проститутка?» «С какой целью интересуешься?» «Нет, меня интересуешь только ты, и смотрю я исключительно на тебя». «Врешь, но звучит приятно. Однако вынуждена тебя разочаровать. Ко мне придет юная барышня заказывать подвенечное платье, а потому тебе нужно уйти, причем как можно скорее, и через черный ход». «Фига себе наезды! Я, между прочим, совладелец этой богадельни». «Это ты путаешь мастерскую с богоугодным заведением, когда приносишь работницам сладости, и не делай вид, что ты тут ни при чем». «Да ладно тебе! Подумаешь, Кулек Леденцов девчонкам подогнал. Пусть сосать тренируется, в жизни пригодится». «Опять этот ужасный жаргон. Интересно, а со знатными господами ты тоже так разговариваешь?» «Не-а, на этот случай у меня Барановский есть». «Вот именно поэтому я и не хочу, чтобы ты попадался на глаза моим клиенткам. Бог знает, какого вздора ты им можешь наболтать». «Ладно, бегу. Твоя барышня все равно придет с мамашей или даже кучей родни, чтобы ты ненароком какой-нибудь эдакой вещицы для брачной ночи не продала. Так что ничего интересного все равно не будет. Болтун, я тоже тебя люблю». Громкое название «Гальванические и осветительные приборы» ГОП носила небольшая мастерская, совершенно затерявшаяся среди множества заводов и фабрик на Выборгской стороне Санкт-Петербурга. Два десятка постоянных работников, большинство из которых подростки, также совершенно не поражали воображение. Тем не менее, это крохотное предприятие находилось у всех на слуху и считалось одним из лидеров в этом новом для России направлении. Стремительно ворвавшись на рынок с новомодными электрическими звонками, Будищев стал предлагать установку электрического освещения в частных домах и присутственных местах и неожиданно преуспел в этом. Другой новинкой стали системы сигнализации. Суть у них была та же, что и у звонков, только располагались они несколько иначе. Нажав неприметную кнопку, можно было вызвать прислугу, а если понадобится, и охрану. Купец первой гильдии Вахромей Бузыкин, одним из первых установивший подобную диковинку в своем особняке, очень скоро имел случай убедиться в ее работоспособности и несомненной пользе. Услышав ночью, что в соседней комнате с его спальни кто-то копошится, он не стал проверять сам, а поднял тревогу, после чего прибежавшие на вызов швейцар и дворник скрутили воришку и, хорошенько намяв бока, сдали в полицию. Говорят, у злоумышленника был при себе нож, и кто знает, чем все могло кончиться, если бы не подоспевшая помощь. История эта совершенно неожиданно для всех, кроме Будищева, попала в газеты. Началось все с большой статьи в петербургском вестнике, в которой раз 10 упоминался сам автор изобретения и его предприятие. Подробно расписывались перспективы электрификации России и всего мира, а поимка незадачливого форточника превратилась в захватывающую погоню с перестрелками и прочими леденящими кровь подробностями. Затем эту очевидную утку подхватили другие бульварные газетенки, а за ними потянулись и более солидные издания вроде «Ведомостей». В них, разумеется, обошлось без крайностей, но общий тон был положительным. Отмечалась перспективность данного направления, а также выражалось удовлетворение, что новаторами в нем выступили русские промышленники – Таким образом, пиар-компания, как ее назвал заказчик, вполне удалась и принесла новую волну интереса к их предприятию, а с ней и клиентов. В общем, дела шли на лад, но при этом требовали постоянного внимания и контроля, а потому от Геси Дмитрий прямиком направился в мастерскую. Прежде, когда он входил, юные работники дружно бросали все дела и, стянув с головы картузы и шапки, кланялись своему благодетелю. Будищев поначалу удивлялся, затем попросил больше так не делать, а когда не помогло, взбеленился и пообещал открутить пацанам уши. Так что теперь все остались на местах, усиленно выполняя свои обязанности, лишь изредка бросая на хозяина опасливые взгляды. Тот молча прошелся по рядам, внимательно посмотрел на работу, но, не заметив ошибок, вмешиваться не стал, а прошел в конторку, где взмокшая от усердия Стеша старательно что-то выводила в тетрадке, время от времени поглядывая в книжку. Если бы недавние подружки встретили теперь Степаниду Филиппову, то они вряд ли бы признали в этой разодетой барышне свою бывшую товарку. Прекрасно сшитый из тонкого сукна жакет, длинная до щиколоток юбка в клетку, из-под которой выглядывали латные ботиночки на невысоком каблуке, все еще слишком короткие для девицы волосы были перевязаны черной лентой и красиво уложены, а румяные щечки и ярко-алые губы не нуждались в косметике. Поездка в деревню, несмотря на ее непродолжительность, оказала на здоровье Стеши самое благотворное влияние, так что теперь она просто сияла первозданной красотой, и лишь легкая грустинка в уголках глаз указывала на недавние невзгоды. «Привет, красавица!» – поздоровался Будищев, склоняясь над ее работой, оказавшейся пособием для гальванеров. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич!» – не отрываясь от работы, отозвалась она. «Раньше ты меня Митей звала». «То было раньше». «А теперь что же?» Этот вопрос Стеша проигнорировала, будучи погруженной в свое занятие. В последнее время она так усиленно занималась самообразованием, что Дмитрий даже предложил ей поступить в городскую школу, но она отказалась. «Куда мне за парту вместе с дитями?» К тому же у Степаниды было немало и иных забот. Пока Будищев был занят своими наполеоновскими планами, она готовила на всех работников обед, принимала клиентов, вела кассу и делала множество других незаметных на первый взгляд, но тем не менее важных дел. «Где Семен?» «Ушел звонок ставить». «Много работы». «Хватает», кивнула девушка и устало отодвинула от себя тетрадь с учебником. «Разобралась?» – усмехнулся наставник. «Вроде бы. Может, тебе все же лучше с Гесей работать?» «Нет», – замотала головой та, – «мне здесь нравится». «Ну, как знаешь, материалы для мастерской еще есть?» «Пока да. Провода только маловато. Если закажут освещение в большой дом, то может и не хватить». «Когда закажут, тогда и будем думать», – отмахнулся Дмитрий. «Там помимо проводки столько всего понадобится, 10 раз успеем заказать». «Ага», – фыркнула девушка. «Что смешного?» «Да названия смешные, то кабели, то проводку». «Хап-хохочешься». «Ой», – спохватилась девушка, взглянув на старые ходики, висящие на стене. «Пора чайник ставить». По заведенному Будищевым порядку его работники столовались прямо в мастерской. Утром им полагался чай с хлебом, в обед и вечером щи или каша, приготовленные Стешей. Бывший детдомовец сам когда-то хлебнул шилом патоки и, наверное, поэтому проявлял настоящую заботу о своих подопечных. Кормил, заставлял учиться, при надобности покупал одежду и обувь. Это не было благотворительностью. При случае Дмитрий строго спрашивал за промахи, мог и наказать. Но заставлять детей работать по 12-14 часов за сущие копейки, как другие фабриканты, он не мог. Во всяком случае, пока. Сейчас как раз было время вечерней трапезы. Оставив на время работу, Мальчишки по очереди мыли руки, дурачась при этом и плеская друг на друга водой. Затем занимали место за общим столом и терпеливо ожидали свою порцию. Каждому полагалось по миске каши, жестяной кружке круто заваренного чая, да по четверти фунта хлеба. Раздавала все это, разумеется, Стеша, накинувшая поверх своего щегольского наряда холщовый фартук. Первыми, как обычно, получили единственные взрослые работники мастерской гальванер Ефим и метник Архип. Заняв места во главе стола, они степенно работали ложками, снисходительно поглядывая на учеников. Те, напротив, мгновенно сметали все съестное и озирались вокруг, чего бы еще урвать. Сегодня, впрочем, даже они вели себя относительно пристойно. Все-таки присутствовал хозяин. «Будете есть, Дмитрий Николаевич?» – спросила Стеша. «Нет, я не голоден», – отказался тот, – «но от чаю не откажусь». Получив такую же кружку, как и все, он присел за общий стол и выложил на него еще один кулек с конфетами со словами: «Налетай, подсладите свою горькую жизнь». Мальчишки, проявив несвойственную им деликатность, поделили угощение на всех, не забыв старших товарищей и Степаниду, после чего бросились дуть чай с карамельками. «Балуете вы нас», – хмуро заметил Архип, закончив с едой. «Тебе что, плохо?» – шикнул на него недавно женившийся гальванер, пряча конфету в карман. «Мое дело сторона», – пожал плечами медник. «А вот мальцам, как подрастут, туго придется. В прочих местах с ними нянчиться не станут». «Хорошие мастера везде нужны», – усмехнулся Дмитрий, шумно прихлебывая чай. «Все одно, баловства терпеть не станут». «Ну, я же тебя терплю». Будищеву и впрямь иногда приходилось терпеть Архипа. Мастер от бога, он обладал желчным и неуживчивым характером, а также злым языком, отчего не раз терял работу. Однако, имея весьма востребованную профессию, тот и не думал исправляться, продолжая резать всем вокруг правду матку, или точнее то, что понимал таковой. Дмитрий тоже ценил его, особенно за умение понять с полуслова, что от него надо, и тут же изготовить требуемое, не задавая лишних вопросов. «Дозвольте закурить», – подобострастно спросил Ефим, доставая кисет. «В специально отведенных для этого местах», – отрезал хозяин. Поскучневший гальванер неохотно поднялся со своего места и отправился в курилку, огороженное место во дворе, вокруг которого стояли ящики с песком для окурков. Вообще, с пожарной безопасностью вокруг царил полный мрак. Поначалу казалось, что ей вообще никто не заморачивался. Рабочие дымили где хотели, тут же бросали окурки, иной раз не озаботившись затоптать. Угли при чистке печей тоже вываливались где попало. Опасность, разумеется, осознавалась, и даже существовали известные правила по складированию горючих материалов и допуску к ним, но на практике никто на это не обращал внимания, отчего пожары случались с удручающей регулярностью, но воспринимались большинством народа как кара Божья. Дмитрий в своей мастерской первым делом завел строгие порядки на этот счет и требовал их неукоснительного соблюдения. Как ни странно, желчный Архип воспринял их как само собой разумеющееся, а вот Ефим, похоже, считал господской блажью. Семен появился вскоре после ужина уставший, голодный, но при этом ужасно довольный. Похоже, клиенты не обидели парня с чаевыми, и теперь он чувствует себя добытчиком. «Где же ты столько времени пропадал, горе мое?» – напустилась на него Стеша. «Работал», – солидно пожал плечами тот и тут же жалобно спросил. «Поесть-то оставили». «А как же?» – начала хлопотать девушка. «Только остыло уже все». «Ничего», – повеселел юный монтажник. «Хоть не обожгусь». «Жуй давай, да домой пойдем», – улыбнулась она и показала на часы. «Смотри, который час». «Кстати, о часах», – спохватился Дмитрий и достал из-за пазухи небольшой сверток. «Что это?» Будищев, загадочно улыбаясь, развернул его, и там оказалось настоящее чудо. Маленькие часы, сделанные заодно с серебряным браслетом. Щелчок, и замочек защелкнулся вокруг Стешиного запястья. «Какая красота!» – ахнула девушка. «Где ты их взял?» «Где взял, там нет», – усмехнулся тот. «Нравится?» «Еще бы!» На самом деле эти часики еще совсем недавно были женским кулоном, и его, в числе прочего, предложили Дмитрию, когда они с Гесси выбирали ей подарок. Гедвиге Генриховне они не приглянулись, и она остановила свой выбор на другой модели, более дорогой и презентабельно выглядевшей. А вот Будищев сумел оценить украшение и купил его позже. Затем был визит к ювелиру, а тот, в свою очередь, изготовил к нему изящный браслет. Подарок получился на загляденье. «Я не могу его принять», – замотала головой Стеша. «Что так?» «Они очень дорогие и вообще...» «Прекрати», – отмел возражение наставник. «Ты принимаешь клиентов и должна выглядеть на все 100. Такие вещи сейчас не делают, я узнавал. Дамы носят часы как кулоны, да к тому же частенько их даже не заводят. Так что у тебя будет вид модный и деловой». «Ты с ним такая красивая», – подключился к уговорам Сёмка. «Даже лучше, чем Гедвига». «Только при ней это не ляпни», – ухмыльнулся Будищев. Степанида еще некоторое время посомневалась, но браслет так хорошо сидел на руке, что отказаться от подарка казалось выше ее сил. «Нет, не возьму. С чего такие подарки? Чай не праздник». «Вот что, Степанида!» Разом прервал все более слабые возражения начальник. «Это тебе не безделушка какая-нибудь, а рабочий инструмент, и нужен он не для того, чтобы перед кавалерами форс держать, а производить благоприятное впечатление на потенциальных клиентов. А если непременно нужен праздник, то пожалуйста. Сегодня какой день?» «Какой?» «Ну, здравствуйте! Поминовение Стефании Дамасской! Именины у тебя, солнышко!» «Ой, и правда! А я и забыла, столько всего случилось в последнее время». «Это верно», – вздохнул Дмитрий и с нежностью провел рукой по волосам девушки. «Тяжелый выдался год у нас, я бы сказал, насыщенный. Надеюсь, следующий будет легче». Стеша в ответ благодарно обняла его, но сама подумала, что следующий 1880-й год високосный, и от него, как известно, добра не жди. Но она была девушкой умной, а потому говорить ничего не стала.